Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. В программе «Серебряные нити» и ее ведущему доктору Александру Данилину очень хочется надеяться, что даже несмотря на то, что мы звучим сейчас только в эфире давно забытых волн УКВ, что вы все-таки слышите нас и нажимаете кнопки своих приемников для того, чтобы поговорить о том, о чем говорят так мало, о нашей душе, ее проблемах и чувствах. Мы снова встречаемся с вами тогда, когда сгущаются ночные тени в эфире «Радио Россия» на передаче «Серебряные нити». И наш телефон прямого эфира 250-07-01. Сегодня мы ждем ваших вопросов, историй, мнений и комментариев по очередной страшно сложной и страшно запутанной теме, которая называется «Человеческая судьба». Я не знаю, кем должен быть ведущий такой радиопрограммы для того, чтобы иметь готовый ответ на этот вопрос. И у меня, как, наверное, у всех, кто меня сейчас слышит, такого готового ответа нет. Приходит возраст, приходит некоторый срок, в котором каждый человек должен ответить себе на вопрос, что такое его судьба. Но ваше мнение в этом вопросе на самом деле имеют точно такое же значение, как и мое. Ведь в сущности жизнь каждого из нас является романом, или сказкой, или притчей, рассказанной миру неведомым автором. Вы, я, все мы опутаны невидимой паутиной серебряных нитей, одним из создателей которой в любом случае являемся мы сами. Если бы мы смогли научить наш внутренний слух, наше внутреннее зрение, зрение нашей интуиции и воображения, схватывать, лучше понимать, слышать, видеть повторения и совпадения, знаки и символы, которые мы встречаем в жизни, существование каждого из нас стало бы куда более ясным. Мы были бы более чувствительны к тому, что мы собой представляем, и самое главное, к тому, кем мы должны были бы стать, но так и не стали. Куда ведут эти невидимые нити? Можем ли мы найти или избежать неудачных повторений в нашей жизни? Можно сказать только одно. Наверное, в своей жизни мы менее свободны, чем полагаем. Однако можно утверждать и другое. Мы способны отвоевать нашу свободу и избежать повторений, научившись понимать происходящее. И я вас призываю только к одному. Давайте будем учиться понимать то, что с нами происходит, вместе. И вместо истории, которую иногда рассказываю я сам, я предлагаю послушать одну знаменитую историю, которая существует несколько сотен лет, и которую сегодня вам прочтет диктор. Это случилось в одном знаменитом туристическом центре. В горах начались дожди. Сильные, нескончаемые дожди. Вода лилась потоками несколько дней подряд, и вот река вздулась и вышла из берегов. Правительство было обеспокоено таким положением дел, поэтому прислало автобусы, чтобы эвакуировать всех жителей. Почти все уехали на автобусах, кроме нескольких человек, которые решили остаться в городе, ожидая, что вода скоро спадет. Среди них был старый человек, который был совершенно непреклонен. «Я не уеду отсюда». «Это мой город, здесь мой дом. Я верю в Господа. Я вверяю себя Ему. Господь спасет меня. Я никуда не поеду». И автобусы уехали без него. Но дожди продолжались. Уровень воды в реке поднимался все выше и выше, пока вода не затопила основания всех домов в городе. Все те, кто остался, сидели в окнах первого этажа, ожидая помощи. Правительство по-прежнему беспокоилось за оставшихся людей, поэтому послало несколько лодок со спасателями, чтобы вывести их. И все люди перебрались к спасателям, кроме одного человека. «Я никуда не уеду отсюда. Это мой город, здесь мой дом. Я верю в Господа, я вверяю Ему себя. Господь спасет меня. Я никуда не поеду». И лодки уплыли без него. А дожди все продолжались и продолжались. Вода поднималась все выше и выше, пока не достигла крыш домов. На одной из них сидел старик, свесив ноги по обе стороны. На этот раз все были серьезно обеспокоены за его жизнь и послали вертолет со спасателями, чтобы вывести старика из города. Он опустился на город, кружа над водой, и распугав всех птиц шумом вращающихся винтов. У открытой двери вертолета сидел спасатель и протягивал веревку. «Прыгай, прыгай!» – кричал он старику. «Я подхвачу тебя!» Но старик не собирался улетать. «Я никуда не уеду отсюда. Это мой город, здесь мой дом. Я верю в Господа, и я вверяю Ему себя. Господь спасет меня, я знаю, поэтому я никуда не поеду». Пришлось вертолету возвращаться ни с чем. А дожди все продолжались. Вода поднималась все выше и выше, пока... В общем, чтобы не затягивать и без того длинную историю, просто скажем, что старик утонул. И его душа отправилась туда, куда отправляются после смерти все души. Он был страшно зол. Он был очень зол. Его бросили. И это после многих лет веры и служения. За что? Он подошел к вратам и постучал, да так, что разбудил всех, кто в это время спал на небесах. Высокие деревянные врата открылись медленно, с громким скрипом. Старик немедленно потребовал аудиенции у Господа. «У меня к нему разговор. Я хочу видеть его прямо сейчас. Он оставил меня. Вы представляете?» Святой Петр, который присматривал за прибывающими к вратам душами, был высококвалифицированным знатоком человеческого поведения. «Хорошо, хорошо. Я вижу, что вы чувствуете сильную злобу, и должен вам сказать, что, окажись я на вашем месте, я чувствовал бы то же самое. Кончай разговоры. Я хочу видеть Господа, и хочу сделать это прямо сейчас. Пусть объяснит мне свое поведение». «Хорошо, хорошо. Я посмотрю, что можно сделать», — ответил святой Петр, взвиваясь на самый верх. «Привет, Господи. Извини, что беспокою, но у меня внизу стоит парень, который утверждает, что ты подвел его. Он очень зол и хочет поговорить с тобой. Что мне делать?» «Пригласи его сюда». Святой Петр подвел старика к космическому лифту, который доставлял души в пентхаус, где обитал Господь. Лифт поехал вверх. Казалось, они ехали целую вечность, но, наконец, двери открылись, и старик лицом к лицу столкнулся с Господом Богом. Он снова впал в ярость. «Господь, у меня к тебе серьезный разговор. Как ты мог так поступить со мной? Ты оставил меня. Я доверял тебе. Я верил в тебя. Я думал, ты спасешь меня, а ты оставил меня». Господь оставался спокойным и только внимательно смотрел на человека. Когда старик закончил свою тираду, Господь просто сказал: «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что я оставил тебя? Разве ты не научился пользоваться дарами, которые я дал тебе? Пятью чувствами, твоим мозгом и всеми возможностями окружающего мира?» «О чем, черт возьми, ты говоришь?» – требовательно воскликнул старик. «Сначала я послал тебе автобус, затем лодку, и, наконец, я прислал за тобой вертолет. В следующей жизни научись брать на себя чуть больше ответственности за свои поступки и свою жизнь». Вот такая история. О чем она? Мне хочется, чтобы вы рассказали нам свои мнения и высказались о том, что представляет тема судьбы в вашей жизни, по телефону нашего прямого эфира 250 07 01 250 07-01. Мне кажется, что судьба каждого человека, как бы она ни складывалась, что бы она ни значила, дает ему позитивные знаки, точно так же, как главному историю, как главному герою нашей истории, которую вы только что слушали. И для того, чтобы вам было легче думать о том, что же все это значит, я хочу, чтобы вы послушали старинную 30-х годов позитивную песенку. И песенка эта абсолютно психотерапевтическая. И так и называется: «Настройся на позитив». А поют ее знаменитое трио Эндрюс Систер, сестры Эндрюс, и легендарный певец первой трети прошлого века Бинг Кросби. To accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, have faith or pandemonium, liable to walk upon the scene. To illustrate his last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. No, do not mess with Mr. In-Between. Do you hear me? Chillin' Anna, you will hear about the eliminating of the negative and an accent on a positive. Gather round me, children, if you're willing, and sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. Got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum, then otherwise pandemonium, liable to walk upon the scene. To illustrate, well, illustrate my last remark, you got the floor. Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they say? What did they say? Say when everything looks so dark. Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative, don't mess with Mr. In-Between. No, don't mess with Mr. In-Between. Серебряные нити. Ну вот, я надеюсь, что всем нашим слушателям удалось вместе с Эндрю Систер и Бингом Кросби настроиться на позитив. А мы, как всегда, как сложилось уже в эфире, пока мы работаем на УКВ, попробуем почитать те вопросы, которые задали нам наши слушатели до эфира. А я напоминаю вам, что телефон в нашей редакции работает с 6 часов вечера все дни, которые мы выходим в эфир. И, как всегда, вопросы прочтет наш редактор Марина. Пожалуйста, Марина. Здравствуйте. В основном, конечно, женщин волнует проблема судьбы, мужчин волнует, но меньше. И вот Анна Ивановна задала очень серьезный вопрос: когда закладывается карма? С рождения или с поколения в поколение? А все наши неудачи, что такое? Расплата за грехи, сделанные по незнанию? Вот другой вопрос задала Людмила Георгиевна. Вернее, не вопрос, а она как бы отвечает нам на нашу тему. Она сказала, что ей кажется, надо исходить из народной мудрости. Ну, например, от судьбы не уйдешь, суженого не объедешь. Наш народ русский верил в судьбу, да и вообще любой народ, и мы должны верить. Ну, а Зина спрашивает просто, как изменить судьбу? Спасибо, Марин. Ну, а вот раз уж мы читаем вопросы блоком сегодня, поскольку все они так или иначе и вопросы, и одновременно мнение о судьбе. Вот мужчина как раз по имени Женя говорит, по-моему, никакой судьбы нет, один хаос. Мы сами себя программируем. Просто люди – это те же роботы, только сложные, и все идет по заданной программе. Сначала нас программируют родители, потом мы сами начинаем что-то строить. Некоторые сильные люди самостоятельно себя делают, а слабые поддаются чужой воле. А вообще наша жизнь в наших руках. Вот я на что хочу обратить внимание, что, по-моему, вопросы и мнения всех наших слушателей, они противоречивы внутри, да? То есть, с одной стороны, Женя считает, что сначала нас программируют. С другой стороны, все-таки потом мы сами начинаем что-то строить. Вот некоторые делают себя самостоятельно, а некоторые поддаются чужой воле. Вот наши дамы, звонившие, считают тоже полярно. Одна спрашивает, что народная мудрость гласит, что от судьбы не уйдешь, и что в судьбу верить надо. А вот Анна Ивановна пытается разобраться, да, в том, что же такое карма и когда она закладывается. И значит, все-таки ей хочется бороться с судьбой, как и Зине, которая спрашивает, как ее изменить. Вы знаете, мне кажется, что само по себе понятие карма, понятие очень-очень непростое. Дело в том, что, например, в индуистской традиции есть такая традиция, да, религиозно-философская в индуизме, которая называется сангхья. Есть понятие о карме, которое мне ближе, чем, возможно, все остальные понятия. Это понятие о так называемой умадхи или малой карме. Очень интересное понятие, которое может быть способна объединить, да, вот то странное двойное наше отношение к судьбе, которое звучит в ваших вопросах. Дело в том, что умадхи – это понятие малой кармы. Кармы, которую мы накапливаем на протяжении жизни. Дело в том, что в религии Индии вообще, и в сангхье в частности, люди считают, что ни один человеческий поступок не проходит просто так. Каждый человеческий поступок, каждая мысль, слово, дело, которое мы делаем, вызывает некое сложное сотрясение, некую сложную вибрацию во Вселенной. И эта вибрация возвращается к нам в виде результатов наших мыслей, поступков. Так вот, малая карма – это представление о том, что наша судьба существует как бы отрезками. Не сплошной заданной программой, да, как об этом говорит Людмила Георгиевна или предполагает Женя, а на самом деле существует в виде отрезков, когда, ну, скажем так, количество наших ошибок накапливается до такой степени, что переходит определенный предел, и мы попадаем в вектор, в котором уже ничего не можем изменить, потому что те ошибки, которые мы накопили, несут нашу жизнь по абсолютно безоглядному, накатанному, необратимому пути. Потом наша жизнь, реальная жизнь, достигает некой точки, в которой вот вредные последствия наших ошибок как бы исчерпываются. Мы опять встаем на неком перекрестке, на неком распутье, на котором мы опять имеем возможность задуматься, сделать какой-то выбор, принять какое-то решение и сделать так, чтобы следующий отрезок нашей жизни определялся чем-то другим. Вся беда, я думаю, заключается в том, что как раз вот этого задумываться мы не очень умеем, поскольку в нашей культуре нет способов задуматься о себе. А представление о малой карме, вот этой самой нашей культуре, на самом деле гораздо ближе, чем кажется. Потому что, если вы задумаетесь, то поймете, что практически описание малой кармы – это психологическое описание того, что православное мышление называет воздаянием. Да? Мы совершаем некий грех, потом некоторое время живем в векторе, в свете, в тени этого греха, потом у нас появляется возможность его искупить. Так что эти образы мыслей не так далеки друг от друга, как далеки представления о жесткой карме судьбе. Вообще, мне кажется, что Индии, в принципе, не свойственны такие представления. И представление о карме на самом деле гораздо богаче, тоньше и умнее, чем это пишется в наших книжках. Поскольку мы имеем дело не с индийской философией, а с неким суррогатом, такой европейской отжимкой, которая, упрощая, гасит нюансы, теплоту и свет, который есть в этом учении. Во всяком случае, так я отношусь к тому понятию карма, которое бытует сегодня в наших популярных брошюрках. По знанию или по незнанию делаются нами грехи? Наша неудача – расплата за них или нет? Я думаю, что мы всегда знаем о наших грехах. Я думаю, что единственное, за что мы расплачиваемся, это за наше нежелание думать, нежелание принимать ответственность на себя, нежелание продумывать, что же обозначает тот или иной наш поступок, то или иное наше желание. Помните, я много раз в передачах говорил, что главный вопрос заключается в одном – чего же мы хотим на самом деле? Как изменить судьбу? Можно ли как-то приблизиться к ответу на этот вопрос? Я думаю, что вот в этом длинном, может быть, рассуждении мне уже удалось сказать главное. Самое главное – это научиться задумываться. Задуматься можно разными способами. Ну, например, может быть, кто-то, кто слушает нас регулярно, помнит упражнение, которое я приводил в одной из передач, о том, как нужно представить себе пустое пространство и в этом пространстве провести черту. Если кто-то не помнит, то я скажу еще раз. Да, представьте себе, закройте глаза, представьте себе некоторую пустоту. Проведите в этой пустоте черту. И на этой черте, на этой прямой линии представьте себе человечка. Любого человечка, того человечка, который для вас входит в ваше представление об этом слове. Потом попробуйте в своем воображении подвигать его руками и ногами. Сделайте так, чтобы он вами управлялся. Заставьте его потанцевать, пройтись в одну сторону, в другую, свесить ножки, подтянуться. Все, что вам захочется сделать. Я просто думаю, что на самом деле я пытаюсь говорить быстро, поэтому я не надеюсь, что вы сделаете это упражнение прямо сейчас. Но поскольку оно простое, вы запомните его и попробуйте сделать тогда, когда закончится эфир. Кстати говоря, это поможет вам уснуть. И дальше попробуйте сделать следующий шаг. Те, кто особенно уже пробовал делать это упражнение. Попробуйте на листе бумаги или просто в воображении нарисовать себе перекресток. Опять же, тот перекресток и такой перекресток, который вам видится. Поместите в центр этого перепутья, этого перекрестка, этой точки судьбы, в которой каждый из нас сейчас находится, того человечка, которого вы представили в воображении. И попробуйте вообразить, что ждет его, когда он пойдет вперед, налево или направо. Попробуйте на том же листе бумаги написать ему, этому человечку, те советы, которые вы ему дадите, для того, чтобы он смог пойти прямым путем. Повернуть налево, или пойти направо. Поскольку вы удивитесь, но во всех трех этих направлениях, или четырех, если вам угодно, окажутся ваши сегодняшние проблемы. А человечек – это один из образов самого себя. Ну, это только одно из упражнений, в котором можно себе представить и дать себе самому совет о том, как и куда нужно двигаться в данный момент. Самое главное – нужно разрешить себе воображать, представлять себе воображение последствия тех или иных наших шагов. И это всегда первый шаг к тому, чтобы изменить то, что мы считаем судьбой. Представить себе те пути, которым приводит нас то или иное решение, которое мы должны сделать сегодня или завтра. Ведь на самом деле в нашей жизни почти никогда не бывает тупиков. Зато в этой нашей жизни существует огромное количество перекрестков. Ну а для тех, кто хочет сделать это упражнение прямо сейчас, я хочу поставить сложную мелодию, джазовую мелодию, которую играет замечательный джазовый флейтист Тони Скотт. Эта мелодия называется «Не все ли то, что есть вокруг, является мной?» Сложное название. На самом деле в ней есть голос флейты, как будто, как трепетный огонек. Для меня он прыгает по какому-то звуковому океану и очень помогает нащупать эмоциональную дорожку к самому себе. Давайте попробуем это сделать в течение всего-то навсего 3 минут мелодии. Бывают мелодии, которые существуют для раздумий и для внутреннего путешествия к нашим перекресткам. Перекрестки эти, наверное, в жизни нужно уметь слушать. У нас есть звонок в эфире, но прежде чем дать его, я прошу прощения у Анатолия Георгиевича, который ждет, я хочу рассказать о звонке Василия Федоровича, который звонил в редакцию нам раньше. Он рассказал о своей жизни, которая сложилась так. Он любил девушку, а ее родители были против. И они с девушкой решили, что не судьба их браку. И он уехал учиться и женился. Женился не по любви. Ну, как бы так положено жениться. Но было скучно ему с этой женщиной. Детей не было у них в браке. А потом эта женщина умерла. И через 15 лет он приехал домой погостить и узнал, что вот Вера, та самая первая любовь Василия Федоровича, разошлась с мужем, и у нее остались две дочки. Он пошел к ней в гости и вдруг понял, что любил ее всегда. Василий Федорович остался у нее ночевать, а на утро они пошли в ЗАГС. И живут они очень хорошо, люди уже не молодые, и дочки выросли, и замуж вышли. И есть общий сын, сейчас 19 лет. Он хороший парень, учится и работает. И вот он думает, почему так сложилось? Почему нужно было нам так трудно идти к своему счастью, мучиться в первых семьях? И в чем смысл всего этого? Я обязательно хочу Василию Федоровичу сказать два слова, потому что, во-первых, мне хочется думать, что если бы тогда, когда он молодым уехал учиться, он бы просто разрешал себе думать о своих чувствах, если бы он подозревал, что его воображение и душа существуют, а тогда были времена, когда душа в нашей стране была отменена, то вполне возможно, что он бы разрешил бы себе чувствовать эту любовь и понимать ее. И, может быть, это произошло все раньше. Но есть и другая сторона. Другая сторона заключается в том, что, наверное, если где-то в пространстве существует наша половинка, то путь к ней почти никогда, вот и в моей, например, жизни тоже, не оказывается легким. Может быть, если бы этого расставания не было, не было бы неудачных браков, разлуки, другого опыта любви, вы бы с вашей первой любовью не смогли бы быть так счастливы. Вот эти, как я понимаю, 19 или 20 лет. И будьте счастливы. Передача «Серебряные нити». Все, кто нас слышит, желают вам счастья. Мне кажется, что если нет трудностей на пути, то счастье порой бывает недостижимо. Я прошу прощения, Анатолий Георгиевич, если вы нас все еще слушаете, мы слушаем вас. Алло, алло. Да-да. Меня как раз интересует судьба. Так вот, вы сейчас в своих рассуждениях почти что дали ответ на то, что же это такое. Судьба – это сумма наших ошибок на жизненном пути. Ведь если мы ошибаемся, это от нас не зависит. Это и есть судьба. Так вот, если бы вот в том варианте, который вы только что рассказали с этим человеком о счастливой любви, если бы судьба его не вела через эти ошибки, то она и не привела бы его к этому счастливому браку. Не было бы ошибок и не было бы удачи. Это вот таким образом я определил судьбу из ваших рассуждений. Может быть, я и не прав в этом. Спасибо. Спасибо, Анатолий Георгиевич. Я думаю, что вы, наверное, в основе своей абсолютно правы. А я бы хотел попробовать сформулировать одну главную для меня мысль, поскольку, конечно, и к этому разговору мы вернемся тоже. И если кто-то не смог нам дозвониться, пожалуйста, перезвоните в редакцию и оставьте свои рассказы. Как видите, они очень важны для тех, кто нас слушает. Я хочу сказать, что кроме слова «судьба» существует еще одно слово. И слово это «предназначение». Оно в русском языке имеет немножечко другой оттенок. Но Вне всякого сомнения, у нас есть степень свободы совершать ошибки и степень несвободы. Это то, к чему наши ошибки нас приводят. Проблема, наверное, заключается в том, что чем раньше мы разрешаем себе чувствовать наше предназначение, потому что если мы разрешаем себе чувствовать, что мы любим эту женщину, вот разрешаем себе это чувствовать, и не слушаем множество голосов, включая сюда и родительское программирование, о котором мы как бы начали сегодня разговор, но он отнюдь не закончен тоже. И не слушаем этих голосов, а слушаем свое сердце, слушаем вот ту самую серебряную ниточку, которая протянулась к этой женщине, то мы это ощущаем как то, что она нам, а мы ей предназначены. Именно как предназначение, а не как рок. Да, вот эта женщина мой рок. Такое ощущение, кстати говоря, тоже бывает. Но предназначение – это нечто совершенно другое. Предназначение – это то, что мы можем чувствовать. Предназначение – это то, ради чего мы можем анализировать свои ошибки. Предназначение – это то, что поможет нам выбрать направление движения на том самом перекрестке, который мы попробовали себе представить в воображении. Предназначение – это то, что позволяет отделить белое и черное, ошибки и удачи в своих внутренних ощущениях. Позвольте поставить замечательную мелодию, еще одну, которая, может быть, поможет и вам, поскольку помогает мне иногда. Эту мелодию написал и исполняет Антонио Карлос Джобим, знаменитый композитор, музыкант и певец, который придумал латинский джаз. И она называется «Черно-белый портрет». И это портрет двух составляющих нашей души, как их чувствует Джобим. Passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada seu segredo e sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto deste amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu tenho em colecionar. Lá vou eu de novo, como um tolo, procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer. Peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Серебряные нити. Доброй ночи. Доброй ночи. Мы напоминаем, что ждем ваших звонков и комментариев по телефону прямого эфира 250-07-01. А у нас в студии есть звонок. Доброй ночи, Ева. Доброй ночи. Мне так всегда, когда я слышу ваш голос и ваше имя, жалко, что меня зовут не Адам все-таки. Мы слушаем вас. Я, во-первых, хочу сказать спасибо за мелодию. Это было просто прекрасно. И для меня, потому что я недавно взяла португальский язык. Спасибо за музыку. А почему-то у меня музыка напомнила о том, что иногда бывает, что человек не участвует в своей судьбе. Так бывает или я ошибаюсь? Лично в моей жизни как-то так получилось, что я начала как-то взялась за языки, сейчас изучаю и хочу стать переводчиком, будучи музыкантом. Вот я имею в виду, вот что-то бывает в жизни, обстоятельства или как-то что-то другое. Ева, а это обстоятельства? Скорее всего. Вот то, что вы стали учить язык, это обстоятельства? Или вам так захотелось? Мне так захотелось. Значит, все-таки это не вполне обстоятельства, да? Значит, вы смогли ощутить себя где-то на перекрестке и почувствовать, что вот то, чего вам сейчас не хватает, это знание языка. Может быть, вы так и не смогли почувствовать себя до конца композитором, например, да? Вот как-то ваш внутренний портрет с этим до конца не совмещается. И когда я говорю о том, каким образом можно попытаться изменить судьбу, я говорю о том, что надо научиться для того, чтобы это начать. В первую очередь надо научиться чувствовать собственное внутреннее противоречие. И научиться не отказывать ему, потому что что-то внутри нас всегда знает, чего мы хотим на самом деле, но мы очень с небольшой неохотой это слушаем. Мы, в нашей культуре нет опыта слушания самого себя и умения верить вот этому чувству. Я хочу изучать иностранные языки, для меня это сейчас более актуально. Но ведь это приведет к другому отрезку, да? К какому-то другому отрезку жизни музыканта, какой являлась Ева. И, наверное, этот отрезок будет другим и более интересным. Но это же вы, а почему вы говорите, что вас что-то ведет? Потому что я чувствую, что я в этом не участвую. В изучении как-то языков? Ура! Нет. Я тоже так хочу. Я имею в виду, что я как бы какая-то роль для меня подготовлена, и почему-то я исполняю эту роль. Мне кажется, что на самом деле вам хочется так чувствовать, потому что в действительности всегда у нас есть такой соблазн, внутренний соблазн, чувствовать себя жертвой. Чувствовать, что не мы управляем обстоятельствами, а они управляют нами. Хотя, возможно, какой-то элемент того, что в нашем интересе, да, к музыке и языкам заложено наше внутреннее «я», с которым мы появились на свет, и какие-то другие силы и голоса родителей, Бога, генетики, вне всякого сомнения, возможно. И тем не менее, мы всегда стоим на перекрестке. Музыка, языки, математика, любовь, семья, дети. У него может быть очень много дорог у этого перекрестка. Самое главное – разрешить себе чувствовать, чего тебе нужно сейчас на самом деле. И тогда, когда вы себе это разрешаете, это не обозначает, что вас что-то ведет. Это обозначает, что вы умеете чувствовать то, что содержится внутри вашей души. Да. Вот, наверное, все, что я бы хотел сказать в кратком разговоре, Ева. А в действительности мне хочется успеть сказать еще несколько вещей всем нашим радиослушателям. Великий, с моей точки зрения, великий автор афоризмов, поляк Станислав Ежелец, когда-то говорил, боюсь, что цитирую недословно, что в человеческой жизни бывает точка зрения, а бывает кочка зрения. И я бы хотел, чтобы все, кто меня слышит, постарались вспоминать этот афоризм почаще и учиться отличать одно от другого, потому что очень часто то, что мы называем судьбой, всего-навсего наша кочка зрения на какие-то обстоятельства, которых мы не хотим или не можем преодолевать. Ну вот об обстоятельствах. Я бы хотел немножко отвлечься и сказать, что обстоятельства бывают разные. И в частности, в эфире мы несколько раз разговаривали с Олегом, одиноким мужчиной, который несколько раз нам звонил и рассказывал о своем разочаровании в женщинах. Ну вот, ему по-прежнему грустно. Он звонил нам в редакцию сегодня. Приближается Новый год, а провести его не с кем. Причем Олег имеет в виду, я так понимаю, вовсе не обязательно женщин. Родные живут в другом городе, да и он совсем недавно у них был. Может быть, кому-то тоже грустно там, в пространстве, в темной ночи эфира. Может быть, кто-то грустит по этому поводу и тоже встретить не с кем Новый год. Олегу 47 лет. Он просил нас, чтобы мы сказали в прямом эфире его номер телефона. И я его говорю, пользуясь тем, что об этом просил сам Олег. Этот телефон 369-89-20. 369-89-20. И каждый вечер с 21 до 21.30, ну вот, он же работает, он будет ждать звонка. Может быть, действительно Олегу удастся собрать даже целую компанию серебряных нитей, которые захотят встретить с ним Новый год. Поэтому, ну что ж, раз он это просил, то я передаю телефон. И мне бы очень хотелось попросить Олега об одном – если эта встреча Нового года получится или не получится, вы нам обязательно перезвоните и расскажите, поскольку иногда просто звонок на радиопередачу ведь тоже может изменить человеческую судьбу. Напоминаю вам, что завтра мы очередной раз говорим о любви и пытаемся разобраться в том, как можно отличить настоящие отношения от ненастоящих. И для того, чтобы тревожные мысли, связанные с разговором о судьбе, немножко ушли, я хочу пожелать всем спокойной ночи и поставить старинную песенку, которая так и называется «Спокойной ночи, Ирена». И Ева тоже. Stroll